как у девушки получалось складно говорить и при этом активно работать вилкой, стремительно поглощая свой обед, Егор не понимал. Быстрота принятия решения, полностью меняющего его жизнь, вообще поражала. Смутно догадываясь, во сколько примерно обойдется клану его личная инициатива, предполагаемые суммы исчислялись миллионами. Он уже успел несколько раз проклясть себя за проявленную откровенность, ибо будет ли хоть какая-либо отдача от вложений, вопрос без ответа. Он был уверен лишь в том, что приложит все имеющиеся у него силы и знания, чтобы это произошло как можно скорее. Благо есть к кому обратиться за помощью. Его нынешняя боевая подруга Оксана оказалась психологом еще лучшим, чем лучницей, хотя начинала воинский путь в клановом борделе. Признайся, старина Бабах, чему ты так радуешься последние дни? Мне решительно непонятны подлинные причины твоих чувств. Эмоционально вопросил один солидный купец своего коллегу по ремеслу во время перерыва между заездами на бегах. Если вы хотите узнать настоящее мнение власть имущих по поводу каких-либо заметных событий, совсем не обязательно засылать шпионов во дворцы или устанавливать подслушивающие плетения в спальнях королей. Достаточно послушать досужие разговоры купцов, и они расскажут вам куда больше, чем короли смогли бы даже подумать. Потому после недели, проведенной в столице Шавалы, я незаметно устроился под трибунами и собирал ценную информацию. Задержаться пришлось неспроста. Хараб III, вернувшись в Хидину, преподнес сюрприз, серьезно заупрямившись и никак не желая точно отыграть свою роль на публике. Пришлось искать дополнительные средства убеждения и последующего контроля достигнутых договоренностей. Спесивого монарха смерть страшила куда меньше, чем предполагаемый урон чести, а актер из него был вообще никакой. И все же желание хитро отомстить своим коллегам-королям возобладало над уязвленной гордостью. Второй сюрприз преподнес его дворец. Ни мятежникам, ни узурпатору не удалось проникнуть в хранилище королевских ценностей. Магическая защита оказалась им не по зубам. Более того, Хараб III сам не имел к нему полного доступа. Охранная система пропускала его только в первый зал. Раньше там хранилась казна, а сейчас оставались лишь стеллажи, полные тяжеленных слитков солнечного железа, редкого стального сплава, получаемого из особой руды в магических печах, металлу с большим содержанием железа, добавкой никеля и марганца, а также толикой непонятных примесей обладал совершенно уникальными качествами и по некоторым свойствам превосходил даже мифрил. Как и тот, он мог обрабатываться без нагревания с помощью прямого воздействия аурой, правда требуя большего мастерства от оператора. Магия на него ложилась просто замечательно. Лучше всего он подходил для производства холодного оружия. Броня из солнечного железа во многом могла поспорить с мифриловой, заметно выигрывая по эстетическим качествам, однако сильно проигрывала по весу. В настоящее время производить такое железо никто не брался. Слишком дорого обходилась поддержка магических печей, да и знающих все тонкости процесса мастеров не осталось. Надо ли говорить, что сокровища были моментально конфискованы в пользу клана «Семья», единственного верного сторонника великого императора. В качестве компенсации король получил полное магическое переоборудование своего дворца по самому высшему разряду. Теперь он мог не опасаться случайных визитов всяческих недоброжелателей. Их скорое появление вполне ожидалось, потому делать защиту дворца мне пришлось бы и без всякой оплаты. Хараб III от первого испытания нововведений пришел в неописуемый восторг. Он один мог несколько часов кряду сдерживать атаки многочисленного противника на свой дворец. В благодарность широким жестом подарил мне весь свой бывший гарем, 46 пышнотелых красавиц разной степени потрепанности после общения с мятежниками и узурпатором, с которыми я совершенно не представлял, что дальше делать. Меня их лоснящиеся от жира прелести совсем не возбуждали, а делать чего-либо полезного они не умели. Продать или передарить кому-либо их нельзя, как-никак официальный королевский подарок. В общем, отправил домой порталом, пусть Ладия придумывает, куда их можно пристроить. Портал, причем действующий, как раз очень вовремя обнаружился в следующей комнате хранилища. Она имела выход в тщательно замаскированную систему тайных ходов, пронизывающих стены дворца, и подземный ход, выходящий в подвалы нескольких домов и ведущий далеко за пределы городских стен. Король знал об их наличии, однако не мог их прежде обнаружить. Впрочем, если бы и нашел, то сильно рисковал сразу же попасть в магические ловушки, щедро понатыканные во всех проходах неведомыми строителями. Пришлось взламывать систему авторизации и делать его величеству амулет-пропуск. Еще одна обнаруженная потайная комната оказалась арсеналом, полным всяческих не очень полезных редкостей. Здоровенные двуручные мечи, массивные алебарды с длинными ручками, полновесные рыцарские латы. Можно полностью одеть и вооружить отряд в 300 бойцов, если подобрать исключительных богатырей ростом от 2 метров и силушкой необделенных. Все добро как раз из того самого солнечного железа. Эх, какой красивый парад можно закатить. Сверкающие на солнце шеренги латников, противно скрипя несмазанными сочленениями брони и гулко печатая шаг металлическими сапогами, проходит по улицам, распугивая всех городских кошек и ворон. Такие латы скорее стоит расставлять в качестве украшения темных углов, из-за свойства металла запасать и потом отдавать свет, за что он и получил свое название, а не использовать по прямому назначению. Десятую часть украшения оставил королю, остальное пойдет в переделку. Других представляющих интерес ценностей в подземельях дворца не обнаружилось, разве только открылся ход в винный погреб, полный огромных бочек и хитрой магии, обеспечивающей вечное хранение. Вот чему Хараб III больше всего обрадовался, хотел еще чем-то отдариться, посматривая в сторону 2 новых откормленных дев, которых ему привели благодарные за избавление от поборов мятежников горожане, но резко притормозил, встретив мой злобный взгляд. Короче, неделька прошла весело, а на пыль старых подземелий у меня теперь стойкая аллергия. Почему бы мне не радоваться, Азид? Второй купец был явно не прочь похвалиться своими успехами. Дела идут в гору, прибыток растет. Чем не повод? Ты же с Шавалой работаешь, какая прибыль, там же сейчас, по слухам, такое творится. Первый купец решительно не желал верить сказанному. Цены-то на железо чуть ли не в 2 раза поднялись. А то, голос Бабаха наполнился торжественными нотками. Пока идет шум да нагнетается жуть, я свои честные 3/4 от исходной цены имею. Когда еще такое было? Врешь! Громко вскрикнул купец, явно привлекая внимание сторонней публики, но она в этот момент отвлеклась вышедшими на беговую дорожку участниками очередного заезда. Ты, Азид, больше всяким слухам верь, меньше заработаешь, не стал разубеждать его Бабах. Хорошо, был неправ. Тот, похоже, действительно смутился своих эмоциональных порывов. Расскажи, как оно там на самом деле, все равно мы с тобой прямо не пересекаемся. Да что там рассказывать, все как обычно. Купец попытался уйти от долгого рассказа. Как же обычно, говорят, король вернулся с армии и заставил всех купцов платить ему столько же, сколько они отстегивали мятежникам, мол, если им платили, значит и мне станете. Раньше же за проход каравана по дорогам королевства пошлина была куда ниже, зато на охрану теперь можно особо не тратиться. Бабах знал реалии тех мест куда лучше своего собеседника. Мятежники выбили всех конкурентов, начисто изведя шайки разбойников. С королем пришли наемники из здешних кланов и в 3 дня извели мятежников, продолжая поддерживать порядок. Так что цены на иширское вино и лакранские ткани вскоре немного упадут. Если, как обещал король, восстановит быстрые пути, то и навианские фрукты тоже. А как же шавальское железо? Ты же именно на нем основной прибыток имеешь. Ну, вздорожало железо на 1/3, и что, для всех же вздорожало, без всяких исключений. Хараб III требует срочного наполнения казны и пеняет своим соседям, где не помогли вы мне, теперь оплатите стороннюю помощь. Но как хитро он придумал с повышением цены по заранее оглашенному плану, мол, то воля великого императора. Вот это уже моя личная задумка. Клановые аналитики пришли к единодушному мнению, что даже тройное увеличение оптовых цен на железо не приведет к появлению его производства в других ближайших королевствах. Как закупали, так и продолжат закупать. Но для задержки начала большой войны требовалось создать временный искусственный дефицит, тем не менее не прекращая поставок, да еще увеличивая производство. Потому официальное плановое повышение оптовой отпускной цены на 1/3 раз в 2 месяца, вкупе с возможностью внести предоплату заранее и брать предоплаченный товар позже, было воспринято торговым племенем весьма позитивно. Они получали хорошую прибыль без лишней суеты, а если учесть, что цена железа в других королевствах резко скакнула вдвое вместе с сокращением предложения, то своей радости купцы не сдерживали, а одновременно придерживали часть вывезенного товара, ожидая дальнейшего роста цен. Соседи могли лишь попенять Харабу III на плохое поведение, но сделать ничего не могли, ибо воевать с купцами себе дороже. Причем здесь великий император? Азиташ поперхнулся, выговорив два последних слова. Да нет никакого императора, громко хмыкнул Бабах, просто чья-то хитрая выдумка. Хочешь сказать, и сапога его нет, сапог есть, а императора нет, уверенно заявил купец. Так что можешь самостоятельно отправиться в Хидину и припасть к нему губами, все говорят, это дает поистине незабываемые ощущения. Да уж, мне пришлось потратить целый день на внедрение в старый поношенный сапог пары драгоценных камней и кучи магических плетений, в том числе и кое-чего новенького из еще не существующей официально ментальной магии. Теперь он стал особым амулетом для закрепления произнесенных клятв. Если произнести какую-либо клятву и поцеловать сапог, то по телу пройдет волна эйфории и возникнет чувство твердой уверенности. Должно считаться в том, что клятва никогда не нарушится. На самом деле никакого реального контроля нет, исключительно психологические установки. Второй раз сапог не подействует, он запоминает слепок ауры принесших клятву и при приближении к себе второй раз добавляет посетителю толику страха. Особенно интересно наблюдать за теми, кто подумывает нарушить закрепленную клятву. Хараб III сам поцеловал сапог на центральной площади города при большом стечении народа, поклявшись в вечной верности великому императору, и заставил пройти через аналогичный обряд всех чиновников королевства, добавляя им в слова клятвы полнейшую преданность еще себе лично. Те реально прониклись и даже почти перестали воровать. Самое интересное, что Хараб III пообещал коллегам-королям. После произнесения своей клятвы он громко заявил, пройдет всего несколько лет, и вы тоже станете целовать сапог великого императора либо по своей воле, гордо выпрямив спину, либо стоя на коленях и оглядываясь на стоящего невдалеке палача. В этом и заключалась его хитрая месть своим коллегам, не оказавшим ему помощи. Для меня же было главным то, что большая война начнется с вилотекущего конфликта в Шавале, который мы постараемся максимально затянуть. Глава 11. Цена мечты. Ты нашел единственного человека во всем мире, к которому можно обращаться с такими запросами, ответил чрезвычайно довольный моим неожиданным появлением контрабандист Рафиш. В этот раз я нашел его сам и свалился, как говорят, словно снег на голову. Впрочем, он не особо и прятался, хорошо устроившись в небольшой рыбацкой деревушке на берегу моря недалеко от города порта Вурабсь. В качестве компенсации за происшедшее в моем похищении накладки он сразу предложил немного увеличить мою долю. Не его вина в том, что после моего похищения городские власти просто взбесились и смогли быстро подрядить в погоню военный флот, проводивший неподалеку от порта свои маневры. Обещанную же подводную лодку просто не успели погрузить. Корабль карфагенцев вышел в море сразу же после получения заказчиком моего тела. И раз все удачно завершилось, то нечего зря переживать и портить взаимными претензиями хорошее деловое сотрудничество. Я выкупил у него весь мифрил его доли, расплатившись трофейными амулетами, в чем-то уступавшими изделиям моего собственного производства. Рафиш сильно хотел получить драгоценные камни, в первую очередь изумруды, потому согласился поделиться исключительной информацией за парочку хороших экземпляров. А интересовало меня, естественно, баронство Тока и его ближайшее окружение, то, о чем не знают даже в самом баронстве. Смотри, он расстелил на столе большую карту морского побережья, содержащую многочисленные пометки, сделанные от руки. Вот здесь река впадает в море. Видишь четыре рукава и эти значки? Угу. Я внимательно рассмотрел то, что совершенно не отображалось на всех имевшихся у меня картах тех мест. Когда-то там, на берегу и островах, стоял морской город Випар, прямой конкурент Вурабса, но теперь от него ничего не осталось. Даже руины заросли лесом и болотной травой. Но жителей в тех местах хватает. Уже догадался кто? Неожиданно спросил он. Пираты. Ответ был вполне очевиден. Дикий берег, судоходная река, где можно спрятать корабль, и множество удобных для тайных убежищ мест в руинах древнего города. Они самые. Контрабандист широко улыбнулся. И их там столько, что без опытного проводника на берег лучше не лезть. Как ты понял, меня интересует только одно место, а именно, древняя портальная площадь. Далеко не каждое место годится для размещения стационарного портала. Требуется сочетание нескольких важных качеств. Пространство имеет внутренние неоднородности, потому легко пробивается в слабой узловой точке. В других местах затраты энергии для осуществления пробоя резко возрастают. Могу сказать по своему опыту пространственных прыжков. Вначале даже напрягался, когда некоторые прыжки как-то подозрительно мало объедали мою ауру. Потом опытным путем выяснил, что эффект напрямую зависел от места, откуда осуществлялся переход. Другими способами определить слабость пространства нельзя, или о них мне ничего не известно. Некоторые кротовые норы, как назывались на сленге хранителей порталов подобные точки, соседствовали с источниками избыточной естественной силы, где из земли бил невидимый глазу фонтан энергии. Магический взор его тоже не улавливает, хотя попавшие в него обычные люди порой испытывают странные ощущения. На кого-то находит великое вдохновение, но чаще наоборот, просыпаются затаенные страхи подсознания. Лишь единственное плетение из арсенала магии пространства способно целенаправленно использовать такой источник для чего-то полезного. Размещенный в такой точке портал обретал автономность и позволял перемещать через себя множество людей и грузов без регулярной подпитки со стороны магов. Нахождение счастливого места, сочетающего сразу два полезных свойства, считалось большой удачей, а производительность портала напрямую зависела от мощности источника. Потому идея перекинуть большой вооруженный отряд поближе к намеченной цели и желательно там, где его никто не ждет, требовала серьезной предварительной подготовки. Самое простое решение – своими силами прыгнуть во вражеское логово и устроить там ночь длинных ножей – разбилось о непреодолимые обстоятельства в виде непонятных возмущений магической природы. Короче, организовать портал или просто прыгнуть напрямую в баронство я не мог, приходилось искать обходные варианты. Это где-то тут, Рафиш указал соломинкой на речной берег, где рукава сходились в одно русло. Но придется хорошо подраться, место крепко держат две крупные шайки. Зато другие не полезут, если начнется крутой замес. Там у всех своя территория, люди есть, справимся. Клановые бойцы скажут только спасибо за очередное развлечение, главное, их туда как-то перебросить. И кстати, выше по течению река судоходна, ибо если смотреть карту, то отмеченная ширина реки практически неизменна до большого озера в самом центре баронства Ток, где находится единственный тамошний город, главная цель для всех белых кланов королевства. А как ты думаешь, работорговцы с остальным миром торгуют, ухмыльнулся контрабандист. Они регулярно живой товар в Крафагу океанскими кораблями отправляют. Вот только порогов ты сам по воде пройти не сможешь. Там не только подводные камни, но и злобная магия. Только адепты темного могут провести корабль через них. По берегу тоже никак не обойти, горы вплотную подступают к руслу реки. Посмотри на карте это место. Действительно, большая река проходила горную гряду, и в паре мест на карте Рафиша имелись отметки порогов и еще какие-то значки, очевидно означающие смертельную опасность. Заметив, куда уткнулся мой взгляд, контрабандист ухмыльнулся, заметив, через горы тут тоже не пройдешь. Они невысоки, но сыпучи, а перевал, на который ты обратил внимание, превращен в настоящую долину смерти. С этой стороны в баронство можно попасть только по реке, и никак иначе. Несколько тайных тропинок есть, но сам понимаешь, никто не возьмется провести по ним целый отряд. Темная магия как-то позволяет обнаруживать скопление живых людей в одном месте с большого расстояния. Если один, двое, максимум, трое там пройдут без особых проблем, то пятерых с другой стороны уже встретят баронские рейнджеры. Обычная практика, лучше не рисковать. Между тем его слова подтолкнули мою мысль в нужную сторону. Кто мешает начать охоту на самих охотников? Жалко, что придется действовать самому, ловя крупную рыбку на живца. С рейнджерами баронства мои люди пока не справятся, они и для меня представляют реальную опасность. Все равно кому-то потребуется расчищать путь для других. Мне все равно нужно найти тропу, по которой на ту сторону пройдет небольшая армия, а с рейнджерами мы разберемся, уверенно заявил резко напрягшемуся после моих слов контрабандисту. Дорого же тебе это обойдется, Рейдимиус. Он поднял на меня свой сильно потяжелевший взгляд. Ценой вопроса оказался скоростной военный корабль. Один такой смогли недавно захватить пираты, дистанционно применив какую-то странную магию, отчего прежний экипаж погиб, так и не вступив в бой. Все прочие теперь опасались к ним соваться, ибо подозревали наличие сильного адепта темного в той пиратской шайке. На жертвенный алтарь никому не хотелось, даже из числа тех, кто совсем не дорожил своей жизнью. Ходили слухи, что муки жертв не прекращаются и после их смерти. Темный алтарь поглощал души и содержал их в своеобразном аду, выпивая из них изначальные силы. Надо заметить, подобные слухи были не лишены оснований, нечто подобное раньше предполагала и богиня Лиева, но в разрушенном нами алтаре запертых душ не оказалось. Правда, это не означало, что их там никогда не было. «Посмотрите-ка, какую забавную падаль нынче волны к берегу прибили», — пафосно воскликнула фигура в олиповатом малиновом камзоле и большой шляпе с пером. «После того, как рванувшая от нее волна марева швырнула в разные стороны моих штурмовиков, добив остававшихся на ногах пиратов, защитные амулеты моих людей в одно мгновение разрядились, но серьезно ослабили тлетворное воздействие. Штурмовики, похоже, получили только легкую контузию и вскоре очухаются, а прикрывавшие своего главаря пираты явно не подавали признаков жизни, валяясь по всей палубе сломанными куклами. Моя защита тоже серьезно просела, но пробившаяся за барьер толика непонятного марева не причинила каких-либо неприятностей. Удачное для неожиданной атаки время перед самым рассветом, когда все нормальные люди и даже пираты должны крепко спать, в этот раз не помогло. Нас обнаружили заранее и терпеливо дождались, когда мы влезем на стоящий у берега корабль, после чего ударили со всех сторон. Арбалетный залп противника увяз в наших щитах силы, так и не достигнув цели, а ответные выстрелы заставили выживших стрелков противника спешно прятаться в трюме. Но вместо них из всех щелей выскочили мечники, попытавшиеся стремительным натиском порубать нас в капусту. Несмотря на существенный численный перевес, морские разбойники так и не смогли задеть кого-либо из моих людей. Ни арбалетные болты и сталь клинков, ни боевая магия из свитков и амулетов не помогли пиратам против хорошо сработанной группы клановых штурмовиков, имевших качественную экипировку. Когда волна разбойников отхлынула назад, в бой вступил новый игрок, одним ударом крепко приложивший как чужих, так и своих. Видимо, ничего менее мощного у него просто не нашлось. Теперь он стоял со злорадной усмешкой на губах и спокойно глядел в мою сторону. Больше никого способного встать на ноги на всем корабле и в ближайших окрестностях не осталось. Крепкий Магиныш попался, между тем заявил он. Что ж, теперь твоя жалкая душа вскоре пополнит мою коллекцию. С этими словами он швырнул в меня комок какой-то магической гадости, от которого я просто увернулся. В лесу, куда улетел этот комок, послышался громкий взрыв и треск падающих больших деревьев. Верткий гаденыш. Франт в камзоле ничуть не расстроился своему промаху. От меня все равно не убежишь. С его рук сорвалось знакомое марево, мгновенно пробив мои щиты. К магии смерти у меня имелся практически полный иммунитет, потому его атака опять пропала зря. Но и мне надоело изображать из себя мальчика для битья. Пистолет уже в руке, и зачарованная пуля летит в мага, чтобы, ярко вспыхнув от удара о его темный щит, упасть на доски палубы, так и не причинив ему вреда. Против настоящего щита смерти любая магия бессильна, продолжает скалиться мой противник, в ту же секунду получая энтропийный разряд из бластера пришельцев со звезд. Хватит миндальничать, ожидая очередной магической подлости, пора заканчивать этот цирк. Эх, прощай, трофей, про себя успеваю подумать я, недоуменно отмечая, что и этот выстрел не принес моему противнику вреда. Холодок страха пробежался по моей спине. Вот ты и допрыгался, глупый страж. Франк приобрел вдруг исключительно серьезный вид, вытаскивая из ножен изящный клинок, по поверхности которого часто пробегали яркие малиновые всполохи. Не думал, что против твоего абсолютного оружия найдется действенная защита. Сюрприз, да. Зря ты вообще пошел по моему следу. Умри же от руки благородного владыки. Он резко атаковал, целясь в мою грудь. Вот только скорость атаки оказалась совершенно недостаточной, дабы поспорить с моей реакцией. Его клинок поймал пустоту. Спрятав бесполезное оружие в пространственный карман, я выхватил свой клинок духа и резко рубанул им по удачно подставленной руке противника. Его темный щит с легким хлопком брызнул во все стороны быстро исчезающими осколками, а вместе моего удара лишь на долю секунды ярко блеснул металл. Неужели? Франк попытался еще что-то сказать одновременно со следующей неуклюжей атакой, но договорить ему помешал кончик клинка, воткнувшийся в его открытый рот и пробивший позвоночник. Может, как маг смерти он и вправду силен, но фехтовальщик из него совершенно никакой, ни техники, ни скорости, только зря напугал. Тело колотило дрожь адреналинового отката, я далеко не сразу осознал, что все закончилось и драться больше не надо. Едва не упустил появившуюся из мертвого тела душу. Если этот непонятно кто знал про стражи и имел защиту против их оружия, отпускать ее категорически нельзя. Опять придется переживать чужую, далеко не самую приятную жизнь, но информация того стоит. Мои штурмовики тоже начинали активно шевелиться, лечебные амулеты постепенно делали свое дело. Ты как, босс, ко мне подполз изрядно помятый командир штурмовой группы. Лучше вас всех точно, лениво ответил ему, лежа на спине, раскинув руки в стороны и глядя в посветлевшее утреннее небо. Приводи своих бойцов в чувство, скоро подойдет команда наших трофейщиков, негоже им увидать вас в побитом виде. Крепко же нас приложила, чуть на перерождение не улетел со всем своим отрядом, между тем заметил десятник, поднимаясь на четвереньки. И где ты, босс, такие амулеты достаешь? Не поверишь, сам делаю, ответил я чистую правду, рассчитывая на то, что как раз не поверит. Рано им еще знать всю правду. Судя по уловленным эмоциям, действительно не поверил, однако любопытство из его головы никуда не исчезло. Пока бойцы приходили в сознание, а трофейщики где-то застряли, осмотрел, чем же меня одарил поверженный противник. Клинок праведного гнева, так обозвал перстень-определитель его рапиру. Познавший суровую несправедливость и не смирившийся с нею обретет в нем своего верного помощника и сразит своих врагов, как бы сильны они ни были. Больше никакой дополнительной информации. Очередной непонятный и малополезный артефакт. Собственные чувства громко шептали. Это рапира, близкая родственница моего клинка духа. Только тот серый и совершенно неприметный в своих потертых ножнах, а тут изящность и вычурность буквально бросаются в глаза. Яркий, хорошо заметный вызов носителям той самой несправедливости. Вот только ко мне она, похоже, совсем не относилась, потому бывший владелец и остался без всякой помощи. Владеть таким оружием сможет далеко не каждый. Если мои чувства не врут, в поединке этот клинок сам поведет руку своего владельца в уязвимое место противника. Требуется лишь испытывать к врагу праведный гнев. Что еще у него есть? Ага, очередная адамантовая нательница, нет лишь перчаток. Пробей я мимо открытого рта, удар бы пропал зря. Будет во что теперь обредить Аллию на постоянной основе. Недавний аналогичный трофей пришлось отдавать Ладе, так как на нее в городе уже пару раз устраивали покушения. Жестко она с некоторыми наглыми чиновниками обошлась, те не простили и решили отомстить. Дураки, впрочем, о мертвых или хорошо, или ничего. Мифриловый доспех, в котором она постоянно ходила в городе, выдержал попадание зачарованных арбалетных болтов, однако отстрелы повергателя титанов точно не спасет. Аллия же брала у подруги броню, если выходила на какое-либо опасное дело. Теперь им не придется определять, кому в этот раз нужнее, и спокойно носить нормальные платья, а не уподобляться девам-воительницам, некогда начинавшим в клановом борделе. Какими глазами те смотрели на выставленные в холле нашей гостиницы рыцарские латы из солнечного железа, мне даже смешно стало. А вот интендант загрустил, получив полсотни особых заказов. Девы умеют быть убедительными. И, собственно, все, больше никакого полезного добра у франта при себе нет. Ни денег, ни амулетов, чековая книжка в чужих руках пользы не имеет. Сапоги неплохие, как и сам костюмчик из дорогой ткани, шляпа самая обычная, без всякой магии. А нет, в волосах прячется что-то совсем маленькое. Зеркало зла. В этот раз перстень сумел меня удивить. Отражает любую вредную эманацию в сторону того, кто ее нанес. Действенно против любых проклятий, в том числе божественных. Эффективно закрывает площадь круга диаметром 8 метров. Такая вещица, способная прикрыть от проклятий целый отряд, в ближайшее время сильно пригодится. Откуда только такое чудо взялось? Тем не менее это зеркало не способно противостоять обычной боевой магии. Выходит, все удары и щиты мага имели, так сказать, естественную, а не амулетную природу. Интересно, интересно. Пока уверенно можно сказать лишь одно, он точно не являлся адептом темного. Те магией смерти не владеют, у них она какая-то особенная. Позже вытащу секреты из съеденной души. Прибывшие трофейщики быстро собрали с захваченного корабля и павших пиратов все ценные. Стоит отметить, работа трофейных команд далеко не проста, как некоторым кажется. Мало найти ценности, недавно потерявшие своих хозяев, требуется сделать это максимально быстро и в целости доставить добычу в клановое хранилище. В такие команды брали исключительно способных справляться с соблазнами людей. Тренинг специальный придумали, дабы таковых выявлять из общей массы. Тут ведь про себя не расскажешь, даже если захочешь. Кто в себе полностью уверен, что неожиданный соблазн вдруг не помутит рассудка, заранее не проверив себя на устойчивость? Обычные бойцы трофеев после боя не собирали, только если они им требовались для выполнения актуальной задачи. Стрелы, арбалетные болты и прочие расходники. Все потребности в оружии и амуниции клановые бойцы адресовали своим непосредственным командирам, а те соответственно беспокоили интенданта. Если в хранилище необходимое присутствовало, соответствовало должности просителя и не было зарезервировано под какую-то особую задачу, оно выдавалось. Когда запрос удовлетворить не получалось, предлагались близкие альтернативы или формировался заказ мастерам и отделу закупок. Благодаря такой системе почти все оставались довольны. Некоторым, конечно, хотелось большего, чем предлагал клан, однако случаев явного крысятничества пока не выявлялось. На меня лично, как и на других разведчиков, подобная практика не распространялась, и все же на людях я старался не заниматься мародеркой. Однако капитанскую каюту и несколько других осмотрел вместе с трофейщиками, в поисках ценной информации в виде карты судового журнала. Все равно я их потом получу, время терять жалко. По странной реакции на свою магию случайно обнаружил пару тайников. Один из них содержал морские карты и журнал, а в другом лежала судовая касса и приличный ящик с рядами пузырьков, полных разнообразных магических ядов. Самое интересное, все это не принадлежало пиратам. Они про те тайники даже не подозревали, иначе бы точно растащили. Пиратская казна нашлась в трюме с охраной из клубка непонятных магических плетений. С нею трофейщики благополучно разобрались и без меня, незатейливо выдернув сундуки веревочной петлей из опасного места. Чувствуется опыт далеко не первой мародерки. Кондрат, достаточно известный игрок по кличке Кондор, главнокомандующий объединенным войском кланов, с самого раннего утра чувствовал небывалый подъем сил. Сегодня наконец-то произойдет генеральное сражение, которого он так долго ждал. Хорошего настроения прибавляли еще и незаметно исчезнувшие страхи, терзавшие главнокомандующего несколько последних дней. С самого начала военной кампании ему казалось, что все идет как-то подозрительно легко. Да, стычки с защитниками баронства происходили практически каждый день, но все они казались достаточно мелкими. Что могут сделать отряды в 1,5-2, максимум, 3000 плохо организованных наемников полноценной 80-тысячной армии? Разве только вызвать легкое раздражение? Где те страшные рейнджеры, которыми их так пугали? Где темные маги и прочие ужасы баронства Ток? В панике разбежались по кустам, увидав, какая сила явилась по их душе. И действительно, таких огромных масс игроков, объединенных единой целью, этот мир пока не видел. Одних воинов больше 80 тысяч, а еще обоз вдвое большей численности. Там идут тоже умеющие отличить меч от палки мужики, просто их личный уровень и оснащенность не дотягивает до среднего значения по остальному войску. Если до сего дня Кондор еще сомневался, что удастся захватить баронство с первого раза, то теперь места сомнениям больше не оставалось. Передовые отряды обнаружили скопление войск противника и смогли примерно определить их численность. Хорошо, если их наберется 20 тысяч, давненько не брали хороших трофеев. Жаль, многим не достанется. Да, защитники имеют в среднем более высокие уровни, чем набирается по войску кланов, однако соотношение 4:1 в любом случае дает решающее преимущество. Конечный итог генеральной битвы можно однозначно определить до ее начала. И все же червячок сомнения проник сквозь пелену благодушия и попытался откусить маленький кусочек от уверенности. 4:1, к сожалению, решают не всегда и не со всеми. Мафиози, или иначе называемые семейники, не один раз доказывали превосходство высокого уровня и хорошей экипировки над существенно превосходящей численностью противника. Этот беспокойный клан долго не давал Кондрату и всему руководству его клана покоя. Несмотря на полное выполнение со своей стороны акта покорности, как в узком кругу называли навязанный нагибаторами другим кланом договор, те смогли выбиться на второе место по доходам и, стоит сказать правду хотя бы самому себе, реальной силе. Хорошо, хоть они резко ударились в бизнес, иначе прямой конфликт с ними был бы неизбежен. Решительно невозможно терпеть от них постоянные подлые тычки и прямой материальный ущерб. Сколько игроков они сманили к себе в последнее время, трудно сосчитать. И ведь открыто не обещают ничего, тихонечко распространяя слухи. Их тайная программа с громким названием «Бессмертие» привела к массовому дезертирству всех, кто посчитал себя незаслуженно обделенным в иных кланах. Уходили самые перспективные бойцы, а также грамотные командиры, которых очень не кстати оттеснили с командных должностей блатные мальчики. Все договоры и строгие обязательства, Хитрые магические контроль и поддержка официальных властей оказывались бессильны. Семейники на все претензии разводили руками, при этом хитро улыбаясь, мол, мы соблюдаем договоренности и берем к себе только младенцев. И плевать, что добрая половина тех младенцев среди их рекрутов еще вчера имела уровень больше полтинника. Потребовалось принимать экстренные меры и идти на дополнительные траты, хоть многим значимым персонам такое сильно не нравилось. Бизнес-план, видите ли, никак не предусматривает подобного расточительства. Однако им все равно пришлось серьезно увеличивать зарплаты и вообще платить тем, кому изначально даже не собирались. Но главной сложностью стало решительное оздоровление командного состава на всех уровнях. Произошел настоящий бунт, и хорошо, клановые персни имели кое-какой тайный функционал, позволивший быстро навести порядок. Это не лучшим образом сказалось на сроках подготовки главной миссии по захвату баронства ТОК. Следующим трудным и совершенно неопределенным моментом стало образование объединенного войска кланов. Хоть это и превозносилось как убедительная победа дипломатов, основная работа легла на плечи Кондора и нескольких его друзей еще по прошлым играм. Поняв, что иначе удара в спину не избежать, нагибаторам пришлось поделиться будущими преференциями с другими кланами. Естественно, с учетом совокупного вклада в общую победу, формулировочка в духе «обещать» не значит «жениться». После победы все может сильно поменяться, в зависимости от того, кто и как будет считать тот самый вклад. Тем не менее в военный альянс вошли все белые кланы королевства, кроме семейников. Те сумели хорошенько оттоптать ноги всем прочим, потому их никто не желал приглашать. Впрочем, они и сами не стремились, занявшись более выгодными для себя делами. Мафиози, что с них еще взять? Но собрать большое войско – это только половина дела. Требуется сделать из него реальную силу, способную выиграть войну. Задача трудная, но выполнимая. Кондору, временно назначенному на высшую командную должность, помогло хорошее знание истории прошлого, а именно периода Римской империи. В детстве он просто зачитывался книгами, описывающими те далекие времена. Соперники ждали, когда он опустит руки и попросит их помощи, расписавшись в своем бессилии. Никто не ждал от него реального успеха. Пеший путь от столицы королевства до мятежного баронства прошел в трудах и постоянной учебе. Требовалось превратить толпы разномастно вооруженных игроков в реальное подобие римских легионов, научить не только согласованным действиям на поле боя, но и обустройству лагерей, построению логистики, снабжения и многому другому. Сейчас же, наблюдая действия тысяч подчиненных на открытой местности, главнокомандующий испытывал настоящий восторг, у него действительно получилось. К четвертой неделе пути толпа действительно превратилась в армию. Мелкие недочеты, естественно, никуда не исчезли, но они уже не сильно бросаются в глаза, как бывало раньше. Кондор, срочное сообщение от дальнего охранения. На подходе вражеская конница, подбежал к главнокомандующему встревоженный вестовой. Кто они и сколько их, передали. Кондрат сохранял невозмутимость, ибо чего-то подобного он от противника вполне ожидал. Выстроившиеся сейчас в излучине реки баронские войска должны лишь задержать армию вторжения и не дать ей сходу переправиться на другой берег, после чего путь на столицу баронства окажется открытым. Здесь, в паводковой пойме, весьма удачное место для генерального сражения. Естественно, вражеский командующий не сразу покажет все имеющиеся у него силы, а станет выводить их на поле по мере необходимости. Тяжелые кирасиры, не менее 3000, и еще легкая конница вдвое большей численности, отчитался посыльный. Передай по цепочке срочное сообщение всем командирам легионов о том, что я их жду через полчаса в штабной палатке. Появление тяжелой вражеской конницы немного меняло прежние планы. Для нее наша конница на один зуб. Потому торопиться с атакой вражеского войска категорически нельзя. Своим построением на поле и видимой численностью оно как раз провоцирует нас именно на такие действия. Жертвенная пешка, дабы мы сходу втянулись в бой. И тогда в дело вступят кирасиры. Для ощетинившихся длинными копьями легионов они не страшны. А вот на тылах и обозах могут хорошенько отыграться. Потому перед началом генерального сражения требуется выстроить укрепленный лагерь, где укроются все те, кому в битве нечего делать. Через 2 часа недалеко от кромки леса началось грандиозное строительство, далеко не первое и не последнее в этом походе. Главным оружием римских легионеров были совсем не мечи, а самые обыкновенные лопаты-топоры. Перемещаясь вглубь захватываемой территории, Войска каждый день выстраивали большие лагеря по всем правилам полевой фортификации и оперативно действовали лишь на небольшом расстоянии от них, всегда имея возможность отойти к заранее подготовленным укреплениям в случае какой-либо военной неудачи. Только благодаря аналогичной тактике объединенному войску кланов удавалось раз за разом избегать потерь во время ночных нападений отрядов наемников. Несмотря на то, что все шло по плану, ночью Кондратия охватило серьезное беспокойство. От вчерашнего хорошего настроения не осталось и следа. Попытался себя успокоить и уснуть, однако у него ничего не получилось. Он спинным мозгом чувствовал приближение больших неприятностей, видя со стороны свое войско в ловушке, но не мог ничего с этим поделать. Все иные действия могли бы дать гораздо худший результат. Бросив обозы, немедленно выйти из лагеря, максимально рассредоточившись на местности или, еще лучше, в ближайшем лесу. В который раз он отгонял от себя лезущую в его голову крамольную мысль. Рассредоточенные войска станут легкой добычей противника. И если он прямо сейчас отдаст такой приказ, его просто не поймут другие командиры, посчитав это блажью главнокомандующего или вообще самодурством. Нет, приказ они выполнят, с этим у нас строго, однако личное отношение к нему заметно ухудшится. Ладно, посидим несколько дней в осаде, лишь лучше подготовив прорыв, думал он про себя, в свете ночных звезд обходя огромный полевой лагерь. Четко выстроенные по линейке ряды палаток, бдительные караулы, притушенные и прикрытые щитами дежурные костры, дабы их мерцающий свет не сбивал ночного зрения бдящим бойцам. Кондор лично проверил специальным амулетом работу 6 стационарных щитов силы, прикрывавших весь лагерь от возможных магических атак и навесного обстрела арбалетными болтами, а также артефакт-поглотитель вредоносных эманаций, расположенный в центре лагеря. Сколько денег за него содрали с клана храмовые жрецы, даже вспоминать не хочется. Несмотря на полнейший порядок, беспокойство в душе Кондратия только усилилось. Боевая тревога. Приказываю всем немедленно покинуть лагерь по схеме А, взяв только самое необходимое, выкрикнул он в штабном шатре группе дежурных офицеров, сразу же бросившихся наружу передавать приказ по цепочке. По ушам ударил набатный колокол, поднимая спящих бойцов и заставляя их хвататься за оружие. Через пару минут практически весь лагерь пришел в движение, но приказ немного запоздал. Вокруг огромного лагеря завертелось, постоянно сжимаясь, невидимое в темноте серое марево. Оно свободно проникало сквозь магические щиты, как будто их и не было. Артефакт в центре ярко вспыхнул, однако не смог что-либо противопоставить неведомому проклятию невероятной мощи. Попадавшие в марево люди резко останавливались на месте, бросали все, что у них имелось в руках, после чего садились или ложились на землю. Если кто-то смог бы сейчас заглянуть им в глаза, то увидел лишь пустоту и смертную тоску. А еще через 20 минут в лагерь как настоящие хозяева входили люди в серых балахонах. Следовавшие за ними воины со взведенными арбалетами в руках внимательно оглядывались по сторонам в поисках возможного сопротивления, но оно отсутствовало как явление. Лежащие и сидящие люди прекрасно видели их, но ничего не предпринимали. Сторонний наблюдатель сильно бы удивился, увидав, как по воздуху медленно летит светящийся в предутренней темноте камень размером с небольшой дом. Опустившись в центре военного лагеря, на пару мгновений он вспыхнул еще ярче и погас. К нему стали подводить совершенно не сопротивляющихся людей, резать им руки кинжалами и окроплять камень их кровью, после чего те уже самостоятельно становились на колени и припадали к огромному алтарю губами. Затем конвоиры отводили их в сторону, дабы пропустить следующих. Непонятный обряд продолжался до полудня следующего дня. Поцеловавшие камень постепенно приходили в чувство, но все равно не оказывали какого-либо сопротивления своим пленителям, удаляясь в палатки отсыпаться. На что-либо иное у них просто не оставалось сил. «Мы были просто уверены, что ты, Фил», тогда переметнулся к мафиози. Подавленный Кондор поднял свой тяжелый взгляд на вошедшего в его шатер человека в сером балахоне. Несколько присутствующих тут командиров тоже узнали вошедшего. И если бы им хватило воли сопротивляться удерживающим их от такого поступка неведомым чарам, наверное, попытались его убить. «Хорошо, что вы тогда именно так решили», между тем заметил Фил. «Но я поступил мудрее, вовремя перейдя на темную сторону силы. Здесь, знаете ли, есть вкусные печеньки и варенье. Вам, думаю, они тоже понравятся», — громко хохотнул он. «Не рано ли празднуете победу?» Кондрат сумел выгнать непонятный шум из своей головы и очистить сознание, однако на большее его не хватило. «У вас просто нет другого выбора», – пожал плечами человек в балахоне. «Читали системное сообщение? Так вот, я кое-что дополнительно поясню. В случае смерти теперь вы возродитесь исключительно у нашего алтаря, независимо от достигнутого уровня. Кстати, ведь именно этого вы и хотели, не так ли? Более того, даже если кто-то из вас решит удалить своего персонажа и начать заново, то выйдет да-да именно отсюда, чтобы сразу же оказаться зачисленным в команду жертвенного мяса. Для прочистки ваших мозгов нам пришлось одновременно умертвить 1500 рабов. Вихрь отчаяния – исключительно затратное заклятие. Теперь требуется кем-то восполнить потери. Так и передайте тем, кто решит совершить непростительную ошибку. Но зачем вам все это?» Главнокомандующий не мог скрыть своего изумления коварством пленителей его армии. «Скоро начнется большая война», — Фил злорадно улыбнулся. «И вашим легионам предстоит пройтись не только по одному королевству Лаира, но и по всем обитаемым землям. Гордитесь, вы станете первыми, многие другие присоединятся значительно позже и на куда худших условиях. Пока же ваша армия никуда не годится. 4 месяца у вас уйдет на интенсивные тренировки, после чего вы начнете отрабатывать вложенные в вас средства, приведя первое королевство к полной покорности. Обещаю, скучно не будет». С этими словами человек в сером балахоне откинул полу штабного шатра и вышел наружу, совершенно не заметив, как вслед за ним выскользнула невидимая тень. Прокравшись за спиной поводыря за границей охраняемого темными магами периметра, тень неспешно удалилась в сторону леса. Как не хотелось ей бежать изо всех сил, дабы как можно скорее донести важные известия своему клану, требовалось двигаться медленно, иначе спадет невидимость. Откуда босс достал электронные наручные часы, что уже невероятно в этом магическом мире, к тому же обладающие неожиданным дополнительным функционалом, разведчик не знал, но несказанно гордился оказанным ему доверием, ибо ничего подобного ни у кого больше не было, как и некоторых других амулетов, позволивших ему благополучно сохранить разум во время чудовищного магического удара по военному лагерю. «Ужасно, это просто ужасно», — повторял он про себя тогда, со страхом наблюдая, во что превращались другие люди прямо у него на глазах. «Связные свитки здесь не работают, про портальные тоже можно забыть», — судорожно размышлял разведчик. «Дорога из баронства через леса займет не менее 7 дней, непозволительно долго. Если поспешить, можно нарваться на рейнджеров и раскрыться, чего категорически нельзя допустить в любом случае». Не найдя другого, более подходящего решения, тень достала длинный кинжал и решительно воткнула его себе в глаз, чтобы через секунду опасть на землю облаком невесомого праха. Глава 12. Кость в горле. «Печальные известия о судьбе объединенного войска кланов не стали для меня особой неожиданностью. Что-то подобное вполне ожидалось. Сюрпризом стало присутствие среди адептов темного реального игрока и вообще планы хозяев баронства ток на будущую войну. Они не собирались отсиживаться за своими лесами и горами, а наоборот, хотели попытаться подмять всех под себя. С армией под 500 000 тут никто не справится. Все боеспособные войска короля едва насчитают 150 000, если учесть гвардию и плохо вооруженное ополчение. Другие короли только обрадуются, наблюдая со стороны, как гибнет их давний соперник, ровно до того момента, как темные легионы вторгнутся на их территорию. Когда же оставшиеся поймут, что они следующие на очереди, и попытаются объединиться, станет поздно. Единственная возможность остановить надвигающуюся катастрофу – это превентивный удар по мятежному баронству. Мой клан вполне готов к решительным действиям. Правда, не стоило забывать и о благоразумии. Захват портальной площадки прошел буднично и без моего активного участия. Морские разбойники едва сошли на берег после удачного набега на купеческий караван, как немедленно подверглись атаке со стороны наших штурмовых групп, до того момента тихо сидевших в засаде. 4 пиратские галеры оказались захвачены всего за 10 минут. К начавшемуся веселью пожелала присоединиться еще пара шаек разбойников, базировавшихся неподалеку, посчитавших момент исключительно удачным для того, чтобы прибрать к рукам главный приз, но попали на выставленное минное поле и оставленный специально по их душе заслон из стрелков. В общем, никто не ушел обиженным, все там и полегли. Мне потребовалось 2 дня для восстановления 6 портальных кругов. Стоило ограничиться только одним, но все равно основное время ушло на расчистку места от 1000-летних наслоений, потому как 6 или 1 – было уже не принципиально. Дальше к работе подключились нанятые строительные бригады и свободные бойцы. За несколько дней требовалось возвести на берегу реки настоящую крепость, способную выдержать осаду существенно превосходящих нас сил. Необходимые материалы и цемент дожидались всего момента в огромном подвале гостиницы. Дополнительно в ход пошли камни, оставшиеся от развалин древнего города. И вот когда я оглядывал реку с пятиметровой высоты первой стены, прикрывавшей наиболее опасное направление, до меня добрался наш разведчик с вестями из баронства ТОК. Очень смышленый парень, которому я всецело доверял. Его можно признать лучшим клановым разведчиком, если бы не сохранившиеся ограничения по максимальному уровню. И все равно он пробирался даже без невидимости туда, где раз за разом пасовали другие, в дополнение имея идеальную память. Редкий талант. Имелся у него и существенный недостаток. Он категорически не любил драться и вообще плохо относился к любому насилию. Идеалист. Потому тайного убийца из него никогда не выйдет. Новости, которые он притащил в этот раз, могли бы стать настоящей сенсацией. Если в королевстве узнают все подробности происшедшего, начнется паника. Нам же сейчас, до окончательной достройки крепости, это категорически невыгодно. Меня уже несколько раз искали в столице посланцы короля и архимага, но показываться им на глаза я не торопился, ибо прекрасно представлял, чего они от меня захотят. Нет уж, пусть подождут, сговорчивее станут. Поле того, как известия все же доберутся до них. В реальности на форумах уже поднялся шум, однако ясности ни у кого не было. Пропали где-то в дремучих лесах легионы, и на этом все. На все запросы администрация отвечала совершенно одинаково. Игровая ситуация в рамках естественного развития. Попавших в плен к темным адептам, похоже, ситуация полностью устраивала, раз они не предпринимали каких-либо действий для собственного освобождения или информирования своих бывших соратников, оставшихся по другую сторону. И действительно, если посмотреть здраво, все они получили желаемое и теперь имеют большие перспективы превратиться в войско настоящих завоевателей мира. Даже и не знаю, как бы я сам поступил на их месте. Корабль, идет корабль, раздались крики со стороны берега. Впервые за несколько дней, пока мы тут занимаемся строительством, вверх по реке поднимался торговый парусник океанского класса. Сейчас его паруса были свернуты, однако он ходко шел против течения за счет магического движителя. Конечная точка его пути всем присутствующим здесь хорошо известна, но никто на борту еще не знал, что в этот раз дойти до нее не удастся. Наперерез толстому купцу из залива, где раньше располагался второй по счету городской порт, а позже базировались пиратские корабли, рванули четыре галеры, за несколько минут добравшиеся до него. Парусник отреагировал на их появление слишком поздно, попытавшись избежать столкновения. Хозяева баронства ТОК, которым принадлежал этот корабль, многие годы мирно уживались с пиратами, потому никак не ожидали нападения на самом пороге своего дома. Абордажники практически не встретили сопротивления, поднявшись на его борт. Я издалека увидел волну темного марева, окутавшего купца, и вцепившиеся в его борта галеры. Однако никакого вреда нашим бойцам она не принесла. Переварив душу поверженного архимага смерти, я сумел создать неплохую защиту против темной магии. Сам архимаг ее не боялся, ибо имел к ней стойкость, однако все его люди носили на головах тонкие полые обручи, сделанные из солнечного железа. Этот сплав, оказывается, имел свойство впитывать не только свет, существенно ослабляя чисто магические воздействия на ауры людей, если придать ему определенную форму. Теперь все мастера нашего клана срочно клепали существенно модернизированные мной обручи, пока хватало материала, дабы все наши бойцы смогли противостоять воздействию темной магии. За защиту приходилось платить существенным снижением эффективности работы лечебных амулетов и индивидуальных магических щитов. Несколькими доработками конструкции я частично убрал часть негативных эффектов, но до идеала было очень далеко. Полного иммунитета обручи не давали, однако ослабляли любое вредоносное магическое воздействие на ауру носителя примерно в 10 раз, по мнению перстня-определителя. Понятно, почему солнечное железо практически всюду предано забвению. Кое-кто категорически не желал лишаться из-за его распространения своего немалого влияния. К сожалению, большая часть иных практических знаний архимага смерти для меня не годилась. В моей ауре нашлась лишь единственная темная полоска, появившаяся после победы в дуэли над бритером, однако ее не хватало для использования чего-либо из арсенала достаточно развитой в Крафаге и близлежащих государствах магии смерти. Детей рабов там заставляли драться на арене с малых лет, убивая животных и таких же детей, как они. Неудивительно, что у выживших часто открывался особый дар мертвителей. Дальше его развивали уже целенаправленно, используя не только для убийства соперников на арене без оружия. Забавная подготовка – выгонять одаренного смертью ребенка на арену голышом против нескольких голодных хищников. Справиться – молодец, не справиться – да здравствует естественный отбор, когда выживает сильнейший. Многие проработанные приемы и техники мертвителей оказались весьма оригинальными и позволяли серьезно потягаться с интегральной магией. Единственное принципиальное ограничение – чистую смерть нельзя загнать в амулет и использовать тем, кто не обладал особыми способностями. Развивать же в себе это направление я не собирался, планируя со временем заменить применением жизненной энергии чистой силы в творчески переработанных техниках. Потенциальный щит жизни мог оказаться не слабее того, что давала чистая смерть, а объемные ударные техники большой мощи имелись и в интегральной магии. Правда, без специальных амулетов типа боевого резонатора использовать их категорически не рекомендовалось. Другая информация о поглощенной душе относилась к жизни гильдии наемных убийц в Крафаге. Теперь ясно, где собрались все стражи и почему за все время я не почувствовал ни одного из них поблизости от себя. Встретить их в других местах практически нереально. Они заняты тяжелой работой, охраняя покой настоящих хозяев этого мира, решивших немного поразвлечься в изысканном магическом средневековье. И естественно, не в нищей Лаире и ближайших королевствах. Что нашлось в трюмах? Спросил подошедшего для доклада командира вернувшихся с победой абордажников. Продовольствие, зерно и консервированное мясо, больше ничего, недовольно поморщившись, ответил он, очевидно ожидая более ценной добычи. Боевым отрядам у нас выплачивалась премия в зависимости от потенциальной стоимости их добычи. Продовольствие стоило относительно недорого, потому и премия ожидалась чисто символическая. Корабль в расчет не брался, ибо шел по другой статье, даже не предполагающие его последующие эксплуатации или продажи. Это очень хорошие новости. Известие заставило хорошенько призадуматься. Ведь, по идее, выход в море через эту реку – единственная питательная артерия мятежного баронства. Перерезав ее, мы гарантированно вызовем настоящий голод, ибо собственного сельского хозяйства там нет. Грабить фермеров или перехватывать купеческие караваны на дорогах королевства и проводить их через дремучие леса – накладно. Хозяевам баронства ничего не останется, как попытаться сбить заслон, иначе все их планы по захвату мира падут прахом уже на начальном этапе. Против нас бросит сначала рейнджеров, потом адептов темного, попытавшись решить вопрос малыми силами, и только потом в дело вступят легионы. Пробраться сюда сколь-либо значительными силами с той стороны гор можно только по реке, но большого флота в самом баронстве сейчас нет, об этом мне поведал человек, представленный знакомыми знакомых знакомого контрабандиста. Тот прекрасно знал все здешние горы и мог провести через них большой отряд, однако вскоре ожидалось резкое ухудшение погоды, и поход пришлось отложить. Кстати, очень интересная личность этот проводник. За особые заслуги ему когда-то вырвали язык, и жил он только потому, что постоянно отрабатывал огромный долг. Мне преподнесли его как раба, передав его право долга вместе с амулетом контроля жизни. Каждый месяц раб должен касаться его, иначе умрет. Так по-скотски относиться к людям не в моих правилах, потому теперь проводник, другие его имена полностью утрачены, служил мне добровольно и с большим энтузиазмом. У него имелся большой зуб на кое-кого из тех, кто обитает по другую сторону гор, и за возможность подержаться за их глотку он готов реально рвать жилы, свои и чужие. За 4 последующих дня мы перехватили 6 купеческих кораблей, перед тем как на море начался сильный шторм. 5 поднимались вверх и только один спускался вниз по реке. Проблем не возникло ни с одним. Странно, выше по течению, похоже, еще не знают о кости, застрявшей в их горле. Сопротивления со стороны корабельных команд практически не имелось. При наличии на борту каждого по паре адептов темного можно не опасаться нападения пиратов и даже военных кораблей. И если идущие в баронство купцы везли продовольствие и немного оружия, то идущие из него имел полный трюм рабов. Почти 500 местных жителей с ошейниками на шеях. Из расспроса их мы узнали много интересного. С продовольствием в баронстве дело действительно обстояло неважно. В последнее время рабов кормили по остаточному принципу. Корабли с провизией должны были вот-вот подойти, но где-то задержались. Потому прежние хозяева решили скинуть лишние рты, выгодно продав их задержавшемуся купцу, которого мы и перехватили. Жалко, сам купец не пожелал сдаваться в плен, прекрасно понимая ближайшие перспективы оказаться висящим на первом же суку или рее своего корабля. С работорговцами в большинстве королевств не церемонились. Про темные легионы рабы ничего не знали, однако смогли поведать об армии самого баронства и примерной численности адептов темного. Те хотели заполучить рабов для последующего жертвоприношения, однако купец заплатил больше. Мне пришлось спешно разрабатывать амулет для снятия рабских ошейников, а наша стройка получила дополнительные рабочие руки, которых категорически не хватало. Кроме крепости стоило перекрыть оборонительными сооружениями часть берега и вход в залив. Шторм постепенно перерос в настоящую бурю, однако строительство не прекращалось ни на минуту. Все свободное время я с горсткой бойцов лазал по окрестностям, устанавливая сигнальные сети и расставляя ловушки. Хорошо быть магом. Льющиеся с неба потоки воды плавно огибают тело, а вот бойцам приходилось терпеть постоянную сырость. Их щиты силы на мелочи в виде дождя не отвлекались. Следующий купец пожаловал только на четвертый день после окончания шторма и оказал жесточайшее сопротивление. Наши абордажники понесли первые чувствительные потери. Виной стал крупный отряд наемников, присутствующий на борту и поголовно обеспеченный способным пробивать магические щиты оружием. Крутых наемников перебили, однако половина абордажников отправилась на длительное перерождение. Тенденция откровенно пугала. Если и дальше станут попадаться такие зубастые купцы, то мы быстро останемся без бойцов. Но следующий корабль захватили без потерь, сопротивление опять оказалось минимальным. На этом успехи закончились. В баронстве, похоже, выяснили причину, из-за которой они полностью лишились продовольствия, и передали всем заинтересованным информацию по связным свиткам через посредников. Из самого баронства любые пространственные техники не действовали. Еще 4 дня ничего не происходило, а затем нас попытались тихо вырезать ночью. 8 групп прейнджеров, по 6 человек в каждой. Не знали они, что именно их тут давно ждали и специально подготовили ловушку. Расслабились, привыкнув к отсутствию достойного противника. В общем, от хладных шаров минного поля, устроенного около самой крепости, никто из них не сбежал, а единственного наблюдателя скрутили наши егеря. Не помогла ему хорошая экипировка. Правда, 2 наших он все же сумел подстрелить. После допроса пленника стало ясно, наступили последние спокойные деньки. Сюда вдоль реки двигались большие силы. Адепты, армия баронства и часть темных легионов. Для переправы через пороги они несут множество лодок, потому удар ожидается во всю силу.